Глава 4. Предатели. Сентябрь 2027 года. Взрыв прогремел так неожиданно, что схватка одного из быков ослабла, и мне удалось высвободить левую руку. Окна брызнули стеклом, засыпая кабинет осколками, и почти сразу снаружи застрекотали автоматные очереди. Это отвлекло остальных, а уж за собственную жизнь я привык бороться, как никто другой. Эти люди сильно недооценили меня, а может, понадеялись на собственный опыт, количество и силу. Нужно было меня как следует обыскать, прежде чем приступать к допросу. С другой стороны, лишь атака на город дала шанс воспользоваться заначкой, так сказать, оружием последнего шанса. Нет, я не был уверен, что смогу завалить всех. Просто хотелось забрать с собой хоть кого-нибудь, прежде чем сдохнуть, чтобы победа не казалась им такой легкой. Свободная рука метнулась к поясу, где в пряжке ремня скрывался небольшой нож. Несмотря на свои скромные размеры, он способен доставить серьезные неприятности. Первым ударом я пробил руку, что сжимала толстый полиэтилен, который плотно прилегал к лицу. И как-то схватка ослабла. Сорвался со стула и дважды ударил в предплечье гориллу справа. И когда, наконец, полностью освободился, перешел к активному нападению. Пока правый пребывал в первичном шоке, я прыгнул на него, сокращая дистанцию до минимума. Можно сказать, что я обнял его, не оставляя шансов к сопротивлению, а левой рукой принялся наносить удар за ударом. Его шея быстро превратилась в кровавое месиво. Мы повалились на пол, и все это время я продолжал кричать и резать ублюдка. Позади что-то дважды грохнуло. Боль пронзила мое тело, сковала движение, а самое страшное, что я снова утратил возможность дышать. Легкие просто отказывались втягивать воздух, а в глазах моментально потемнело. «Да хуй на него! Он уже не жилец!» Голос старика донесся до меня, словно сквозь вату. «Валим, быстро!» Интересно, это он меня имел в виду или того ублюдка, что продолжает плевать кровью мне в лицо? Промелькнула мысль в голове, но, естественно, ответа не последовало. Дверь хлопнула. Странная компания покинула кабинет, оставляя подыхать и меня, и своего товарища. Я отвалился от него, перевернулся на спину. Ох, с каким бы удовольствием я сейчас заорал от боли. Вот только нечем. Воздух все еще не желает поступать в организм, а глаза все так же видят лишь разноцветные круги. Ощущение такое, будто мне раскаленный лом в спину вогнали. Тело ватное и совершенно не желает слушаться. Еще одно неимоверное усилие. Нужно перевернуться на живот, чтобы добраться до рюкзака. Надеюсь, эти уроды не прихватили его с собой. Иначе все. Кранты. Не топтать мне больше эту грешную землю. Понятия не имею, какие механизмы сейчас задействовал организм, но мне удалось исполнить задуманное. Руки практически утратили чувствительность, а ноги попросту отказывались слушаться. Казалось, что я ползу целую вечность, хотя с момента выстрела в спину прошло не более 10 секунд. Еще один рывок дался неимоверными усилиями. Тело постепенно немело, наливалось свинцом, но, кажется, я нащупал рюкзак. Бороться с застежками не было сил. А потому я попросту вспорол его, ведь нож все еще находился в руке. Да я, собственно, и добрался до поклажи только благодаря ему. Вонзал его в доски пола и по паре сантиметров подтягивал тело. Уже на остатках сил, скорее даже на каком-то безумии, я принялся вытягивать из рюкзака вещи. И вот, наконец, рука нащупала тугой сверток, который никак не желал вылезать наружу. Хотелось кричать, крыть последними словами. Навалилось отчаяние, чувство безысходности и близкой смерти, а я все продолжал трепать толстовку. Удалось. Я смог добраться до черного сердца. Странно, что эти уроды не забрали его. Видимо, им в самом деле нужно было нечто более ценное. Но с этим я разберусь потом. А сейчас необходимо как можно скорее добраться до плоти чудовища. Непослушными пальцами я пытался добраться до содержимого свертка, и едва пальцы коснулись чего-то скользкого, подтянул толстовку ближе к лицу. И за каким хреном я так плотно все замотал? С другой стороны, кто же знал, что такое случится? Зубы впились в черное сердце. Но плотность сырых мышц оказалась настолько жесткой, что я даже прокусить его не смог. Пришлось сильно сжать зубы, насколько это вообще возможно в моем состоянии. Попутно я взялся елозить нижней челюстью то вправо, то влево, в надежде хоть как-то перепилить тугую плоть. Удалось. Я прокусил его. Но кусок все еще не полностью отделился, и я не придумал ничего лучше, чем помочь себе ножом. Кажется, я до кучи отрезал себе часть губы, но это были уже мелочи, потому как частичка черного сердца, наконец, провалилась в желудок. И на этом мои силы закончились, в глазах окончательно потемнело. Я каким-то неведомым усилием продолжал удерживать сознание на плаву. Может быть, черное сердце помогло, но, скорее всего, простое желание выжить любой ценой. А тем временем в животе заработал ядерный реактор. Именно такие ощущения я сейчас испытывал. С каждым мгновением становилось все жарче. Огонь постепенно распространялся по всему телу, заполняя собой все. Вскоре не осталось ничего, кроме жгучей боли, словно по венам пустили кислоту, и она вот-вот разъест тело и вырвется наружу. И я закричал. Даже не заметил, как сделал глоток воздуха и как затянулись раны на спине. В мире не осталось больше ничего, только нестерпимый огонь, что выжигал меня изнутри. А затем я почувствовал силу, да такую, что готов был стены ломать голыми руками. Я был словно терминатор, супермен, если угодно. Готов поклясться. Если сейчас мой кулак встретит кирпичную кладку, то последняя не устоит и разлетится на мелкие осколки. И я снова закричал, хотя сейчас это больше походило на львиный рык. Ощущения схлынули так же внезапно, как и навалились. Уже через секунду я устало опустился на стул и вытер рукавом холодный пот со лба. «Твою мать!» – выдохнул я. «Если эти ублюдки чувствуют такое постоянно, нам ни за что их не победить». Однако яростная перестрелка снаружи быстро вернула меня к реальности. Я метнулся к выпотрошенному рюкзаку и вытряхнул все его содержимое на пол. Черное сердце обратно в толстовку, туда же банка тушенки, соль, спички и холщовый мешочек с крупой. Патроны рассыпались и раскатились по полу. На них ушло чуть больше времени, но я подобрал все до единого и сунул в карман. Револьвер отправился туда же. Все, нужно скорее валить. Но куда? Как теперь выбраться из города, который находится в опале? О том, что это не внутренняя перестрелка, говорил мерный ультрафиолет, что заливал голубым свечением улицы за окном. А значит, твари близко, и неизвестно еще, смогут ли сдержать их стены. Очередной взрыв сотряс здание, и на голову с потолка прилетели крошки штукатурки. На размышления нет больше времени. Попадать к этим уродам в плен я больше не желаю. Уж лучше сдохнуть, чем вновь оказаться в распределителе. Свет несколько раз мигнул, и город погрузился в полную тьму. Лишь бледный лунный свет хоть как-то позволял рассмотреть очертания предметов в комнате. Ультрафиолет тоже погас, а значит, из строя вывели основной генератор. Сейчас дружина запустит резервный, но за это время может многое пойти не так. Словно в подтверждение моих мыслей, на стене загрохотал пулемет, а значит, началось полноценное наступление. Больше я не сомневался и выскочил из кабинета через разбитое окно. На улице царил хаос. Постоянно то тут, то там мелькали тени. Кто-то крыл трехэтажным матом на стене. К пулемету уже присоединились автоматные очереди, но пока еще короткие, прицельные. Я рванул к противоположному выходу, но не преодолел и половины города. До ушей долетели звуки перестрелки, а это значит, мы находимся в полноценном кольце. Выхода попросту нет. Остается надеяться только на дружину, чтобы им удалось удержать периметр. Мысли судорожно метались в голове, в попытке отыскать хоть какой-нибудь выход. А тем временем со спины раздался первый крик боли и ужаса. «Пиздец!» – выдохнул я, понимая, что это, скорее всего, прорыв защиты. Не факт, но вероятность очень высока. При подобных атаках пал уже не первый город. Они всегда действуют слаженно, четко и практически не оставляют шансов. К тому же для того, чтобы убить человека, не нужны особые пули, а вот для них, напротив, требуется серебро. Вновь вспыхнул ультрафиолет, и за стеной раздался оглушительный вой, что вызвало на моем лице кровожадную улыбку. Нет, просто у них не получится. Не удивлюсь, что ход с отключением электричества оказался спланированной акцией. Все же зря я гнал на дружину. Они хорошо знают свое дело. То ли нервы слегка расслабились, А возможно, помог синий свет, от которого стали более заметными мечущиеся люди вокруг. Взгляд вдруг упал на пару. Женщину с дочкой, которые, как мне показалось, двигались вполне целенаправленно. Они замерли на перекрестке, осмотрелись и рванули налево, словно знали, что там есть спасение. Думал я буквально мгновение, после чего поспешил присоединиться к ним. Женщина бросила на меня короткий взгляд, но ничего не сказала, просто молча кивнула, словно бы давая согласие. Очередная короткая перебежка, и мы втроем замерли у выхода на широкую главную улицу. Помимо ультрафиолета, ее освещало несколько фонарей. Нечего и мечтать перебраться через нее незамеченными, а народу там сейчас более чем достаточно, в основном дружина, но и среди мирного населения добровольцев хватало. Если женщину с ребенком пропустят, пожалуй, без лишних вопросов, то что до меня – вряд ли. Мужское население в подобных случаях привлекается в полном объеме, начиная с возраста 10 лет. Пацаны, как правило, уже способны загнать патрон в магазин, для чего их, собственно, и используют. Ну а всех, кто дожил до 12, без зазрения совести посылают на стену, независимо от того, гость ты или постоянный житель. По идее, я сейчас как раз должен поливать серебром атакующих, вот только шли бы они все вместе с городом. Когда мне требовалась помощь, от меня вытерли ноги, да еще грохнуть хотели, притом прямо в отделении безопасности. Так что хрен им всем, а меня тут совесть ни разу не уколет. Вопрос в другом. Как теперь перебежать центральную улицу, чтобы не привлекать внимания? В том, что нам нужно именно туда, я чего-то не сомневался. А еще казалось очень странным, что женщина тоже не спешит рваться через дорогу. До меня не сразу дошли ее мотивы. Для этого пришлось переключить внимание на девочку, что упорно куталась в платок и старалась прятать от меня лицо. Да это же пацан, как раз подходящего возраста, чтобы принять участие в набивании магазинов патронами прямо на передовой. Замечательно, значит, мы заодно. «Где выход?» – сухо спросил я женщину. «Да не молчи ты, бля, я тоже на стену не хочу». «На Карла Маркса там коллектор, из него можно выйти на стену», – ответила та. «Ясно. Идите за мной», – кивнул я и развернулся в обратный путь. Вопреки моим ожиданиям, лишних вопросов не последовало. Семья тихо шмыгнула за мной в проулок, после чего мы снова замерли на перекрестке, пропуская мимо себя грохочущей подвеской УАЗ. Затем выскочили на улицу, параллельную центральной, немного пробежали по ней и снова скрылись в переулке. Здесь нас ожидал тупик, но я знал, стоит преодолеть кирпичный забор, и мы выберемся во двор местной пекарни. За ней придется преодолеть еще пару проулков, чтобы попасть к задним воротам боксов. В голове созрел не очень хороший план. Скорее всего, после его воплощения город будет обречен, но не факт, что этого не случится и без моей помощи. В любом случае, это гораздо лучше, чем вылезти из канализационного коллектора прямо посреди основных боевых действий. «Давай!» Я присел на корточки, прижался спиной к стене и сложил руки лодочкой перед собой. Пацан оказался сообразительным и первым поставил ногу на ладони. Я помог перебраться ему, затем матери, после чего они вдвоем помогли скарабкаться мне. Перевалившись на другую сторону, я подхватил сверток, что предварительно туда перекинул, и, пригибаясь, преодолел открытое пространство. Последнее, наверное, было лишним. Сейчас все защищают город, но рисковать не хотелось. Забор с лицевой стороны был уже новый, сколоченный из обычных досок, и его мы перелезли без особых проблем. Снова перебежали через улицу, пересекли бывший, хоть и нынешний тоже, спальный район, и, наконец, выбрались к восточной части стены, где, собственно, и расположились транспортные боксы. Когда-то они принадлежали пожарной части, а во время строительства стены их решили оставить. Внешние ворота укрепили, а вход в город сделали исключительно пешим и отодвинули на четверть периметра к северу. Но именно они, гаражи, и являлись самым слабым местом в обороне, потому как имели черный ход. Небольшую неприметную дверь на задней стенке. Для врага боксы все равно оставались неприступны, а вот изнутри... Всего один человек мог легко изменить ход сражения, чем я сейчас и собирался заняться. Нечего было и мечтать, что это место останется без присмотра. А потому мы не побежали к боксам, сломя голову. Из них как раз имелся один из выходов на стену, и потому в дверях суетились люди. На стене короткими очередями грохотал пулемет, и на первый взгляд моя затея казалась полным бредом. «Стрелять умеешь?» – спросил я женщину, и та коротко кивнула ответ. «Значит, план такой. Уверенной походкой идем в боксы и делаем вид, что мы подкрепление. Основной бой на центральном входе, так что есть все шансы проскочить здесь». «Нас убьют! Я не хочу! Не пойду!» – испуганно запричитала та. «Заткнись, дура!» – влепил я ей хлесткую пощечину. «Мы здесь все подохнем, если не выберемся. Город обречен. Как звать?» «Света!» – отозвалась она. Страх в ее глазах все еще не прошел, однако теперь он предназначался мне, и это гораздо лучше. Я вытряхнул серебряные пули из револьвера и зарядил обычными. Нет смысла тратить такое добро на людей. Только после этого вручил оружие Светлане. «Стреляй только по моей команде, поняла?» – строго приказал я и снова получил короткий кивок в ответ. «Да, надежды, конечно, на нее никакой. Может, хоть инстинкт самосохранения поможет ей надавить спуск в нужный момент?» «Соберись, блядь!» – рявкнул я и снова замахнулся. Подействовало. Женщина вначале отпрянула, но после подобралась, даже взгляд немного прояснился. «Все, двинули!» Я еще раз окинул взглядом наш диверсионный отряд и поднялся на ноги. К задней двери бокса мы подошли уверенно, старались даже делать вид, что спешим. Я ввалился внутрь и тут же принялся наводить суету. «Старший кто?» – крикнул я. «Нас в подкрепление прислали!» «Оружие есть?» – тут же отозвался один из присутствующих, кстати, единственный в форме дружины. «Да откуда, командир?» – я виновато развел руками. «Долбоебы, бля!» – выругался он. «Дуй на стену, там у Валеры ствол, спросишь!» «Есть!» – бодро выкрикнул я, но вместо лестницы уже вплотную приблизился к дружиннику. Помимо него, в боксах находилось еще несколько человек, в основном мелкие. Они набивали пулеметные ленты и магазины. Один из них выступал в качестве бегунка, то есть доставлял боеприпасы наверх. И еще старик. Тот, в свою очередь, руководил процессом и вскрывал цинки. «Твою мать! Сколько же здесь серебра!» – промелькнула мысль в голове. «Э, ты че?» – только и успел произнести дружинник, после чего замолчал навеки. Небольшой кухонный топорик с хрустом проломил его череп. «Вали, деда!» – прокричала Светлане, но та вдруг замерла с револьвером в руках, не в силах надавить спуск. Вот только старик не колебался. Я, словно в замедленной съемке, наблюдал, как он потянул пистолет из кобуры на поясе. Щавкающим звуком я извлек из черепа дружинника топорик, размахнулся и метнул в деда, после чего рванул вслед за ним. Я не был уверен, что получится убить его. Надеялся просто отвлечь внимание, но удача была на моей стороне, и оружие вошло ему точно в лоб, притом острием. Дед замер, будто решил подумать о чем-то важном, а затем грохнулся на пол, сгребая вслед за собой цинк с патронами со стола. «Кто дернется? Завалю нахуй!» – прокричал я, подхватив пистолет из рук покойника. «Света, держи лестницу! Кто появится, стреляй! Поняла?» Девушка находилась в какой-то прострации и, казалось, никак не отреагировала на приказ. Пришлось вновь применить силу, после чего она встрепенулась и направила мой револьвер в сторону подъема на стену. Я же рванул к своему верному другу, мотоциклу, на ходу извлекая ключ из нагрудного кармана. Конь не подвел и завелся с полоборота, и мерно затарахтел. «Ворота открой!» – направил я ствол на одного из пацанов. «Но там эти...» – невнятно забормотал он, – а драгоценное время нещадно уходило. Если нас хоть краем уха слышали на стене, абзац. Совсем скоро мы станем трупами, хотя, скорее всего, нас оставят на утро, дабы казнить прилюдно за предательство. А жить хочется, притом очень сильно. Ровно поэтому я не стал уговаривать щенка, а попросту спустил курок. Я не собирался его убивать. Все же не настолько урод, хотя все предпосылки имею. Пуля пробила парню плечо, но это возымело действие на остальных. «Бегом, суки! Ворота открыли, блядь! Больше повторять не буду!» Рявкнул я еще раз, и двое пацанов рванули к железным створкам. «Света, садись!» На этот раз девушка выполнила команду без колебаний. Правда, предварительно усадила за мной сына. Тем временем блокирующая балка отошла в сторону, и одна из створок уже могла быть открытой. «Толкай!» – перевел я ствол пистолета в лицо пацану. И тот послушно уперся руками в тяжелую воротину. А я выжал сцепление, воткнул первую передачу и поддал газку. Юпитер послушно сорвался с места, и мы выскочили в узкую щель. Судьба города теперь меня мало заботила. Оставалось проскочить засаду тварей и как-нибудь умудриться не заработать очередь в спину от своих. Потому как только мы покинули пределы крепости, я резко свернул влево и с ревом помчался под самой стеной. Так мы хотя бы попали в слепую зону защитников. Вот только нападавшие прекрасно видели нас в холодном свете ультрафиолета. Пули защелкали по кирпичу в опасной близости и долго так продолжаться не будет. Рано или поздно по нам попадут, и хорошо, если не зацепят мотоцикл. Стоит хоть на мгновение остановиться, и мы покойники, а все, что я сделал до сего момента, напрасно. Второй удар пяткой по ножке переключения, газ на всю и на третьей скорости. Рискуя завалиться на бок, я повернул вправо. Света вцепилась в меня мертвой хваткой, прижалась всем телом и, кажется, скулила. Но именно это помогло мне завершить маневр и не завалиться на бок. Хуже нет, когда задний пассажир начинает дергаться. Грунтовка вывела нас во враг, в котором засели твари, что напали на город. Они попытались нас остановить, но слишком туго соображали. Все же мы выскочили к ним неожиданно, словно чертик из табакерки. А едва преодолели подъем, я тут же свернул влево, сбивая прицел. Запоздалая очередь прошлась по чахлым кустам за спиной, а мы уже гнали подальше от места событий.